Откровение. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение глубокой книги Откровения. Многие из вас уже выслушали сказанное нами в связи со вступительной частью этой книги, а также полностью первое видение Иоанна, дарованное ему Богом. Теперь мы рассматриваем содержание второго видения Иоанна, картины, потрясающие человеческие сердца. Суды Божии начались. Эскалация их превосходит способность нашего воображения. 20-миллионная армия безбожников человечества принимает участие в огненных битвах. Сатана и демоны его низвержены на землю. Победа архангела Михаила и ангелов его восторжествовала. Это особенный ангел. Сожалеем, что время не позволяет больше сказать о его личности. 12 глава 7 по 9 стих. Это период 70-й седьмины, согласно пророку Даниилу, о чем мы кратко уже говорили раньше. Даниилу Бог даровал премудрость объяснения видений царей вавилонских. Некоторые части этих видений имеют ясную связь с книгой Откровения. Это чудесное откровение задолго до пришествия Христа и Иисуса на землю первый раз. Народ израильский выступает на арену истории в большой мере в книге Откровения, когда царство Давида будет восстановлено Христом и Иисусом как царство Божие, духовное, полное праведности и миролюбия. В то время Господь будет действовать с Израилем, как с народом целости. Придет его падение, покаяние, прольет он горькие слезы перед распятым Христом, теперь грядущим во славе. Архангел Михаил участвует в судьбах его, и три раза его имя упоминается в Откровении. Он борется за добро Израиля не политически. Это Божья война. 12 глава передает нам о символическом видении женщины, которая должна родить чада мужеского пола. Но по причине страданий, второй части великой скорби, она должна была бежать в пустыню с младенцем. Это видение свидетельствует не о рождении Иисуса Христа в Вифлееме, а об обращении, уверовании Израиля во Христа, Мессию и Господа. Наконец, очи народа откроются. Израиль, как блудный сын, падет в объятия милосердного Бога с покаянием. Исаии 66 глава. Богобоязненные евреи, уже принявшие Христа Спасителя во время второй половины великой скорби, 42 месяца, найдут убежище в пустынном месте, и с ними будут другие искатели истины. Они уверуют также: как утешает кого мать, так вы будете утешены в Иерусалиме, так я утешу вас. Исаия 66 глава 13 стих и другие пророческие строки этой многозначительной главы пророка Исаии. Чудное предвозвещение за сотни и тысячи лет наперед. Израиль вернется к Богу живому и всемогущему, дабы служить Ему в истине. Наступит славное тысячелетнее царство Христа. Как мы уже увидим в дальнейших рассмотрениях книги Откровения, будет очевидным, что не все евреи последуют за Христом. Часть их пойдет за лжемессией и дьяволом. Книга Даниила свидетельствует, что они заключат завет ошибочный с бездной. Эти люди весьма пострадают во время судов Господних тех дней. Страстному смущению и братоубийству будет содействовать пребывание низверженного сатаны и демонов его с неба. Голгофская жертва Христа приносит спасение грешникам, и очищение неба и земли от действий сатаны. Откровение, 12 глава. Антихрист получит вдохновение от сатаны, прилив энергии его и замыслов вредить человечеству будет весьма очевидным. Сверхчеловеческая демоническая сила будет действовать на земле, и многие скажут: «Это не человек, а божество, небывалый гений на земле». Во многом он будет имитировать образ Христа Иисуса, о чем мы скажем больше вскоре. Преследование будет велики всех, кто не последует за ним, и многие евреи не пойдут по следам его, за это претерпят великие страдания. Вот почему женщина убежала в пустыню, о чем мы кратко говорили прежде. Антихрист коснется социальных проблем человечества, обманом увлечет за собой желающих обогащаться и жить роскошно. Кроме него восстанет еще один зверь. Откровение, 13 глава, 11 стих, говорит Иоанн: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со властью первого зверя». Это ложное подражание чудесам Христа. 13 глава, 13 стих свидетельствует, что он творит великие знамения. Он обольщает живущих на земле и говорит, чтобы живущие на земле сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Дьявольская тройка подражает святой троичности Творца: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Второй зверь, как агнец, будет притворяться кротким слугой. Обещания его Израилю и народам будут обманчивыми, льстивыми, и в конце концов евреи увидят свою роковую ошибку. Страдания их будут большие, и покаяние перед истинным Богом искренним. Больше будет сказано об этом в Откровении. Например, Откровение, 13 глава, 17 стих, передает нам исключительную жуткую картину повседневной жизни, питания, одежды, жилья. Сказано в этом стихе: «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени его». События 13 главы являются кульминационными перед явлением Господа Иисуса Христа во славе, дабы установить мир, благоденствие, братолюбие и справедливость на разоренной, окровавленной земле. В то время так таинственная печать будет положена на последователях Антихриста, знак их лояльности сатане и сподвижниками его. Второй зверь, подобный агнцу, будет обольщать народ своими льстивыми словами лжи до времени, пока не увидят славу явления Христа. Печать может оказаться на челах людей, будучи видимой при усовершенствовании техники, только при соприкосновении с лучами направленного на нее света. Кроме этого, это указывает и на промывание мозгов. Люди перестанут анализировать, думать и примут только повеление зверя и сил его. Страшное время уже в некоторых странах мира наблюдается. Диктаторские силы имеет могущественную власть над жизнью людей. В 14 главе мы видим иную картину. Сын человеческий стоит во славе на горе Сионе 144 тысячами с ним, у которых имя Отца его написано на челах их. совсем противоположная печать. Как радостно читать эти слова! Миллионы таких верных, искупленных Христом, будут с Ним от века и до века. Следует помнить, благодатные слова и действия Святого Духа, который искупленных Христом запечатлевает, как принадлежащих Ему, дарованных Отцом Небесным. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Мы запечатлены им для вечности. Гарантия спасения во Христе ненарушима никакими силами зла и беззаконных человеков. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Упоминается древний Вавилон как символ ложных религий и идеологий наших и грядущих дней. Сказано: «Пал, пал Вавилон, вином блуда яростным напоен он все народы. Воистину суды Божии справедливы и несокрушимы. Аминь».